Глава 30. Скорее всего, полковник Исаев, закрывший собой дверь в палату, как партизан амбразуру, не выстоял бы перед женщиной танком, выше его на целую голову. Но, к счастью, в этот предрассветный час ее внимание было отдано работе не полностью. Большая и лучшая его часть была завоевана Аргаром. Юлия Ивановна ошибалась, думая, что темнокожий великан позволит уйти ей спокойно, чтобы глотнуть после тяжелой операции стопочку спирта и заполнить бумаги, как положено при пулевых ранениях. Мужчина, от которого у докторши захватывало дух, последовал упорно за ней и с рычащим акцентом говорил глупенькую, но жутко милую чушь. А пах при этом так соблазнительно, что все пышное тело хирурга взволновалось не на шутку. Кстати, к мужчинам экзотической внешности, южного и к тому же неформального нрава Юлия Ивановна испытывала слабость еще со студенческих лет и даже на предпоследнем курсе вышла замуж за студента из Буркина-Фасо, взяв вторую фамилию Мукуну. Впрочем, к нынешнему времени от того мужа осталась только дописка к фамилии. Вскоре после свадьбы супруг занял у Юлии Ивановны денег на поездку в Великобританию для оформления документов. Да так и не вернулся. Разводиться пришлось по суду после 5-летнего ожидания любимого черныша. С тех пор личная жизнь доктора Буруновой Мукуну не клеилась. Что-то не то было в белесых и пресных соотечественниках, среди которых не находилось смельчаков, способных мужественно предложить руку и сердце настоящей русской красавице 62-го размера, ростом 1,97 м. Случались, конечно, на пьяную голову ухажеры, но Юлии Ивановне было как-то неинтересно, когда можно поклонника запросто взять за шиворот и убрать с дороги. Поэтому доктор Бурунова Мукуна в свободное от работы время скучала, варила борщи и читала романы о драконах, подпитываясь в комментариях исключительно ником Пушинка с одуванчиком на аватарке. Черный гигант с брутальными тату на щеках и серьгами из темного металла на крупных ушах, с дредами и панковым гребнем, перегородил дверь в ординаторскую и пылающими зелеными глазами наблюдал за докторшей. А Юлия Ивановна не могла от волнения попасть ручкой в графу «ФИО пациента», пока не поняла, что она их не знает. Надо было идти и трясти родственников или коллег, как ни кстати. Доктор Бурунова Мукуна встала и направилась к выходу. Но мужчина ее мечты и не подумал ее выпустить. Он склонил голову, взглянул ей в глаза. Испугался будто бы на мгновение, но тут же овладел собой и низким хриплым голосом, прекрасно подошедшим к певцу трэш-металла, пропел старую песню Басты. «Если ты с другим, то я погиб, Юля. И мы с ним кровные враги, Юля, потому что не со мною ты, а с ним, Юля. Юля, пусть нас с ним рассудит пуля». «Как вы замечательно поете, молодой человек!» Смущенно пробормотала Юлия Ивановна, забыв, что ей было нужно. «Аргар, меня зовут Аргар!» Жарко прорычал маркотарский колдун, которому впервые в жизни приступ пошел на пользу. Колдун подхватил доктора на руки так легко, что она действительно почувствовала себя пушинкой. «Ах, вы меня уроните!» – кокетливо захихикала Юлия Ивановна. Паркет ординаторской жалобно скрипнул и прогнулся. «Подрядчик обязуется обеспечить сохранность переданного имущества!» Промурчал, как лев во время брачных игрищ Аргар. Юлия Ивановна зарделась и приличия ради легонько оттолкнула невероятной ширины плечи великана. В жизни делать этого не приходилось, а в книжках принцессы делали именно так. Он даже не пошатнулся. Ах, как это было непривычно. «Пардон, товарищ Аргар, но что вы себе позволяете?» Она закрылась от колдуна пухлой рукой. «Это же неприлично. Я не имущество. Вы считаете меня игрушкой?» Юлия Ивановна не верила своему счастью. Она на самом деле произносит эти слова, как в романе. И ей больше всего на свете захотелось побыть игрушкой в сильных властных руках. Но она была прежде всего женщиной и потому сказала: «Я закричу. Вы же не серьезно со мной?» «О, чаровница!» – проревел Аргар, сверкая зелеными глазищами. «Красавица! Во всем, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством МРФ». «Ах, боже мой!» – воскликнула доктор Бурунова Мукуну, тая окончательно и бесповоротно, как шарик мороженого, попавший в чашку с чаем. «Вы готовы на мне жениться? Я так люблю обстоятельных мужчин. Закройте же, закройте эту дверь, товарищ Аргар. Держа большую красивую женщину одной рукой, маркотарский колдун захлопнул дверь другой и больше не стал сдерживаться. Юлия Ивановна тоже. И только спустя 2 часа, лежа на полу ординаторской среди обломков больничной мебели, лоскутов штор и проваленного, как после падения бомбы, кожаного дивана, наконец-то счастливый и успокоенный маркотарский колдун осознал, чем человеческие женщины покорили драконов в незапамятные времена.